Как возникло решение Гитлера о нападении на Советский Союз? После прихода к власти фашистов в Италии и национал-социалистов в Германии, казалось, что против идеологии большевизма найдено новое сильное оружие – идея свободного социализма. Носители этой новой идеи, и особенно сам Гитлер, были настолько проникнуты ею, что считали возможным решить проблему создания нового порядка в Европе путем войны. Утверждения о непобедимости Красной Армии вызывали у Гитлера и его сообщников желание опровергнуть их на деле. Однако непосредственной причиной для принятия такого решения было не это. Гитлер замышлял обеспечить для планируемой им Великой Германской империи необходимое жизненное пространство. Эта идея не встретила сочувствия у западных держав, и началась война. Попытки Гитлера помириться с западными державами после войны с Польшей провалились. Таким образом, весной 1940 года Гитлер был вынужден начать войну с Западом. Первое наступление немецкой армии привело к большому и быстрому успеху, какого немецкое командование совершенно не ожидало. К сожалению, возможность развить успех со всей быстротой и ударной силой, свойственной современным подвижным войскам, была упущена. Благодаря этой ошибке англичане сумели спасти основные силы своих войск, уведя их на остров, но оставив при этом на континенте всю военную технику. Была упущена возможность непосредственно после успешного завершения войны с Францией окончательно устранить Англию как противника, либо путем заключения мира, к которому англичане не проявляли никакой склонности, либо высадкой десанта на побережье Северной Африки и продолжением операций в направлениях на Кипр, Суэцкий канал и Гибралтар, предварительным захватом Мальты. Десантные операции против Англии, так называемая операция «Зиелёве», ввиду своей непродуманности не обещала решительных успехов, ибо состояние морских приготовлений и боеспособность немецких воздушных сил никак не отвечали требованиям, предъявленным этой задачей. К такому быстрому перенесению стратегического направления на опаснейшего и сильнейшего противника Рейха немецкое верховное командование не было подготовлено ни материально, ни морально. Образ мышления, присущий руководителям континентальных стран, мешал Гитлеру решительно перестроить свои планы. Таким образом, в конце лета 1940 года у Гитлера, как и в свое время у Наполеона, возникла мысль двинуться на восток и ликвидировать русскую опасность, прежде чем будет окончательно ликвидирована опасность на Западе. Снова на поверхность всплыл миф о непобедимости России в войне. Но Гитлер, увлеченный победами 1939-1940 годов, был абсолютно уверен в удаче и сумел убедить и себя, и других, что покончит с этой призрачной восточной опасностью так же быстро, как и с западной, которую его военные советники будто бы значительно переоценили. Эти советники совершенно запутались в оценке своих противников и в оценке способностей своего верховного главнокомандующего, как стратега, которого Геринг и Риббентроп превратили в величайшего полководца в истории всех времен. Такая непонятная заносчивость привела немцев к убеждению, что подобно кампаниям в Польше и Франции, война на Востоке будет также молниеносной. Как и во времена Наполеона, распространилось мнение, что для разгрома Советского Союза и немецкой армии потребуется 8-10 недель. Предполагалось, что военная мощь России будет уничтожена еще до наступления осенней распутицы. Исходя из этого, Гитлер рассчитывал ограничиться созданием в России только одной линии опорных пунктов и думал отвести после этого обратно на родину до 60-80 дивизий. По этой причине запасы зимнего обмундирования ограничивались из расчета, что на каждые 5 человек потребуется только один комплект. Следствием всего этого была перестройка военной промышленности, главным образом в ущерб авиации. Все приготовления сводились к подготовке исключительно летней кампании, которая должна была привести к политическому разложению большевистского государства и к разделу России на мелкие государства, организованные по принципу областного деления. В пользу таких рассуждений говорил и малоблагоприятный для Советского Союза исход войны с Финляндией октябрь 1939-март 1940 года. Немало способствовавшей недооценке немцами своего противника на Востоке. может быть замыслом Гитлера, который в данном случае разделялись главным штабом вооруженных сил и главным командованием сухопутной армии, и суждено было осуществиться, если бы операции начались весной 1941 года. Но этому помешали два обстоятельства. Необычайно затянувшаяся весна 1941 года и непредвиденная война на Балканах. Оба они привели к тому, что удар по восточному гиганту оказался возможным только в конце июня.